Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему, когда читаешь, ты становишься умней, без запинки отвечаешь на любой вопрос друзей? Вместе с книжкой об Алисе ты пойдешь в страну чудес. Что такое биссектриса, ты узнаешь наконец. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Терентий Павлович, no. По-моему, камин сейчас погаснет. Не подкинут ли нам еще поленьев? No. Он пылает, как летний закат, сударь. Еще немного, и каминная решетка начнет плавиться. О, вам лучше пошли кофейку, что ли, сварили, а то все сидите в своем кресле. Двигаетесь мало. Да. Вот от того и мерзнете. Что-то ребят не видно. Уже 7 часов, а их все нет. Да придут. Придут, куда денутся. Так вы пойдите, поставьте кофейку пока. Да, и молока не забудьте. Ты же знаешь, я не пью кофе с молоком. Это не вам, а мне. Я молоко очень даже уважаю. О, а вот и они. Дядя Саша! Терентий Павлович! Здравствуйте! Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Бонсуар. Это значит добрый вечер. Кстати, по-французски, да. Надо же, по-французски. Да. Петя, Маша, здравствуйте, ребята. Проходите. Садитесь ближе к огню, замерзли, небось. Терентий Павлович, подкинь еще поленьев. Ребятам нужно согреться. Да и так натоплено. Фух, не могу, дышать нечем, куда еще класть-то? Не обращайте на него внимания, он сегодня весь вечер ворчит. А все потому, что я без его ведома взял книгу из волшебной библиотеки. Но это же ваша библиотека, почему вы должны спрашивать разрешение? Да как-то так повелось, знаете ли, Терентий Павлович за ней присматривает. Мау! Что? Присматриваю? Да она практически вся на мне. Если бы не я, вы бы уже давно не смогли там ничего найти. Ну, что ты такое говоришь? Да. Я прекрасно ориентируюсь у себя в библиотеке. А кто третьего дня плутал? Буквально плутал в ней 2 часа в поисках выхода. Я просто бродил среди книг. Размышляя. Когда ходишь, очень хорошо думается. И поэтому вы стали кричать. Ау! И привязали к одной из полок нитку, чтобы найти выход из этого ужасного лабиринта. Вау! Для этого вам даже пришло в голову размотать свой свитер. А я, между прочим, вам его целый месяц вязал. Да. Стоит вам проскользнуть без меня в библиотеку, она тут же превращается в царство хаоса. Ну, это ты преувеличиваешь, Терентий Павлович. Преувеличиваю. Ну, как там погодка, ребята? Вьюга самое настоящее. Ага, ветер такой. И темно так. Мы шли прям как эти вообще. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет как дитя. Как вы красиво сказали, дядя Саша. Это не я, это Александр Пушкин. Пушкин? Я знаю его. Это знаменитый поэт, да? Верно. И я о нем чего-то слыхал. Он какой-то там литературный гений, что ли. Александр Сергеевич Пушкин – это величайший русский поэт. Он писал замечательные стихи и поэмы, сказки и роман в стихах, а еще повести и драматические произведения. Пушкин, если можно так выразиться, стал создателем нашей русской литературы. Ого! А расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее, дядя Саша. Ну что ж, с удовольствием. Родился Пушкин 6 июня 1799 года в Москве. «Не знаю, что выйдет из моего внука», — говорила его бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. «Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Редко когда урок свой сдаст порядком». До 12 лет Саш Пушкин обучался дома. В России в те времена домашнее воспитание было обычным делом. Дети не ходили в школу, а уроки им преподавали специально нанятые учителя-гувернеры. Но учиться у гувернеров юный Пушкин не любил. Они казались ему слишком строгими, скучными, а порой даже злыми. Он предпочитал получать знания у тех учителей, которые не могли накричать на него и заставить сидеть смирно. Как я его понимаю? Этими учителями стали для него книги. Богатая библиотека отца Сергея Львовича Пушкина, тоже, между прочим, поэта, была для Саши настоящим раем. Именно там он впервые познакомился с французской поэзией, которая произвела впечатление на его юную душу. Подражая любимым авторам, Пушкин тоже написал несколько стихотворений. На каком языке? На французском. Почему? На русском. Он же русский поэт. А, нет, Петя, я возражу. Несмотря на то, что Пушкин был очень юн, он очень хорошо знал французский. Да. А стихи его были именно на этом языке. Вот даю. Да. Значит, зря его бабушка волновалась, что он плохо учится. Ну, как сказать, иностранные языки ему давались легко. Ну, так же, как и мне. Чего не скажешь, например, о математике. Фу. А почему такая фамилия? Ганнибал. Потому что прадедом Пушкина был Абрам Петрович Ганнибал, российский военный и государственный деятель, родом из самой настоящей Африки. Его еще мальчишкой взял к себе царь Петр I и впоследствии сделал одним из своих помощников. Абрам Петрович принимал участие в самых важнейших государственных делах России. Как интересно! Еще бы! Александр Пушкин гордился своим африканским предком и даже написал о нем роман, который называется «Араб Петра Великого». Это я знаю. Почему араб? А так в России называли выходцев с африканского континента. А после 12 лет Пушкин где учился? Когда Саше Пушкину исполнилось 12, его отдали в Царскосельский лицей, который тогда только открылся. Это было привилегированное заведение для людей высшего сословия. В нем готовили будущих государственных деятелей. Таких, как араб Петра Великого? Вау! Да, как араб Петра Великого. И долго он туда ходил? 6 лет. Да. Да, но только туда не надо было ходить. Все, кто там учился, жили прямо в здании лицея. У каждого ученика была своя комната. О, я бы так не смог. А как же родители? Я очень привык к папе. И в особенности к маме. Если их долго нет рядом, я начинаю по ним скучать. Саше Пушкину тоже было неуютно вдалеке от дома. Из-за смены обстановки он долго не мог найти общего языка с одноклассниками. Но, несмотря на вспыльчивый характер и необузданный нрав, он все-таки смог подружиться с некоторыми из них. Иван Пущин. Вильгельм Кюхельбекер. Да, Антон Дельвик. Вот да, стали его друзьями да, на долгие на годы. На долгие годы. Именно им Пушкин читал свои первые стихи, пока еще робко и осторожно прикрываясь тем, что сочиняет их в шутку. Но друзья быстро разглядели в этих попытках настоящий талант и всячески поощряли его. Правда, порой довольно оригинальным способом. К примеру, просили написать злую эпиграмму на какого-нибудь преподавателя. А что такое эпиграмма? Это небольшое стихотворение, высмеивающее какого-нибудь человека. Надо же, какие проказники! Да ладно, это всего лишь маленький смешной стишок и все. Несмотря на то, что жизнь потом разбросала друзей по свету, они часто и с большой любовью вспоминали годы, проведенные в лицее. Свои игры, споры, вылазки в соседний сад за яблоками. Надо же, дядя Саша, вы рассказываете об Александре Пушкине как о простом мальчике. А я думал, он был весь такой великий и необыкновенный. Конечно, Александр Пушкин был обычным мальчиком. И у него не было каких-нибудь там сверхъестественных способностей. Он не умел летать или двигать предметы на расстоянии, но его стихи не могли оставить равнодушным ни одного человека. Разве это не удивительно? Однажды на публичный экзамен в лицей приехал Гавриил Романович Державин, известнейший поэт XVIII века. Он был уже старенький и поэтому дремал почти весь экзамен. Но когда услышал, как Пушкин читает свое стихотворение «Воспоминания в царском селе», он тут же оживился. Глаза заблистали, он весь преобразился. Пушкин читал, стоя в двух шагах от маститого поэта. «Я не в силах описать состояние души моей», — вспоминал позднее Пушкин. «Когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом». Когда Пушкин закончил, Державин даже прослезился от восхищения, бросился целовать его и осенил кудрявую его голову. Так поразил старца талант юного поэта. Ух ты! Дядя Саша, а можно пройти в вашу волшебную библиотеку? Да, и послушать какие-нибудь стихи Александра Пушкина. Ну, я не знаю, как Терентий Палыч. Чего изволите? Не окажете нам любезность? Конечно. Я не понял, а в чем дело? Проведите нас к нужной полке, а то, знаете ли, сдается мне, что... Что? Что вы не помните, где у вас стоит Александр Сергеевич Пушкин? Ну, я бы не стал так категорически заявлять. На втором этаже, верно? Ага. Вот о чем я и говорю. А то не обращайте на него внимания, не обращайте на него внимания. Куда вы без меня? Сейчас бы... Полезли на второй этаж, а там у вас всегда была зала зарубежной литературы. Но следуйте за мной! Вот и прекрасно. Спасибо, Терентий Павлович. Сейчас, друзья, мы сможем окунуться в прекрасный мир поэзии Пушкина. Так, осторожно, проходите. Так, здесь налево. Осторожно. Осторожно, не заденьте головой лестницу. О! Сударь, все в порядке? Да-да-да, все замечательно. Так, вот и пришли. Пожалуйста, смотрите. Пушкин Александр Сергеевич. Ого, сколько томов! А можно посмотреть, Терентий Палыч? Ну, конечно. Осторожно только, осторожно, берите любой том, но не забудьте, что это говорящие книги. На какой странице откроете, та и зазвучит. Конечно, мы помним. Дядя Саша, а с чего нам лучше начать? Может, вы нам посоветуете что-нибудь? Ну, это можно. Начните вот с этого. Ой, мау, мое любимое. Какое? Одобряю твой выбор, Терентий Палыч. «Лукоморье». У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей, там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя,